с таким трудом, путаясь в бесконечных крючках и лентах вечернего платья. Раздевать Маргарет пришлось в незнакомой темной комнате, куда девушка провела меня тайком после поцелуя в гостиной. И это явно была не ее спальня, и уж тем более не моя. Я притянул Марго ближе, коснулся губами виска. Она подняла на меня глаза. Огромные, потемневшие, влажные от слез, но уже без страха. В них плескались удивление, растерянность и что-то новое, еще не оформившееся. Доверие, помноженное на только что познанную близость. «Итан», — прошептала она одними губами. «Тш-ш-ш». Я мягко провел пальцами по ее щеке. «Все хорошо, спи». «Что ты? Я должна вернуться в свою спальню. Слуги все сообщают тете Элеоноре». «Вот же черт». «И ты должен помочь мне одеться обратно. Служанку звать нельзя». Девушка вздохнула. «А я понял. Хьюстон, у нас проблемы. Маргота оказалась девственной». «А как же кровь на рубашке? Заметят?» «Я ночью все застираю сама и спрячу». «Вот чему жизнь в пещере учит». Проснулся я незадолго до рассвета, уже в своей комнате. Быстро оделся, стараясь никого не потревожить, тихо прошел вниз. Миновал кухню, в которой уже горела плита, а кухарка начинала готовить завтрак. Потом нашел коридор, в который выходили комнаты слуг. В одной из них спали все трое банноков, которые мигом проснулись, стоило мне войти внутрь. «Вставайте», — тихо произнес я. Индейцы меня порадовали, никаких вопросов, никаких жалоб. За месяцы тренировок они привыкли к дисциплине. Через 10 минут мы уже выбегали из усадьбы в предрассветный парк. Первый снег, выпавший было недавно, растаял без следа, оставив после себя лишь сырость и грязь под ногами. Воздух был влажным и холодным, пахло прелой листвой и землей. Мы бежали в хорошем темпе, пар вырывался изо рта белыми клубами. После пробежки — стрельба. Сегодня отрабатывали стрельбу в движении с перекатами и прикрытием друг друга. Сложное упражнение, требующее не только меткости, но и отличной координации. Умение стрелять навскидку, мгновенно оценивая расстояние, брать поправки. Банноки старались, но получалось пока не очень. Пули часто уходили мимо мишеней. Последние я сделал из пустых консервных банок, позаимствованных на кухне. Постепенно мы согрелись, кровь побыстрее побежала по жилам, и результаты попаданий стали получше. Я стоял чуть поодаль, разминая левую руку правой. Стрелять я уже мог, но пока ограничился наблюдением и командами. «Чейтон, плавнее веди ствол, не дергай. Корпус держи ровно, спуск мягкий, предсказуемый». Парни слушали внимательно, старались исправить ошибки. Прогресс был, но медленный. Когда патроны закончились, я подозвал их к себе. Они стояли передо мной, тяжело дыша, раскрасневшиеся от бега и стрельбы. «Слушайте сюда», — начал я спокойно, но твердо. «Знаю, вам не нравится в городе, но придется потерпеть. Примерно полгода. Мне нужно подготовиться, решить кое-какие дела здесь. Потом мы уедем далеко, на Аляску. Слышали про такую?» Банноки покачали головой. «Это далеко, на север». «Но зачем нам туда?» — спросил Сокол. «Добывать золото, много золота». «Быстрая рука, ты же и так уже богат», — удивился Ноко. «У тебя новая дорогая одежда, мы живем в большом теплом доме. Хозяйка на тебя смотрит влюбленным взглядом». Как я заметил, Ноко из всей троицы был самым сметливым. «Я ей не ровня, олень. Такие девушки выходят замуж только за сыновей местных вождей». «Так стань вождем. А для этого нужно золото». Похоже, достучался. Лица банноков стали задумчивыми. «А пока... пока у нас два дела. Первое — научиться стрелять из длинного ружья. Не просто стрелять, а попадать по далеким целям. Очень далеким. 300 шагов, даже 400. Будем заниматься каждый день». «И второе — охранять Маргарет, глаз с нее не спускать, никому не доверять, поняли?» Они молча кивнули. Авторитет мой был непререкаем. «Значит так, устанавливаем график, один всегда на дежурстве у дома возле Маргарет, меняйтесь каждые 6 часов. Черт, придется покупать индейцам часы и учить пользоваться. Двое других учатся стрелять из винтовки Уитворта, я закажу прицел на нее. Да и сам буду учиться с вами. Вопросы есть?» Вопросов не было. Обратно в усадьбу мы возвращались уже когда солнце поднялось над деревьями. Настроение было деловое, но на пороге меня ждал неприятный сюрприз в лице Элеоноры. Тетка Маргарет встретила меня с поджатыми губами и ледяным взглядом. «Мистер Итан», — — начала она без предисловий. Ее голос звенел от сдерживаемого гнева. «Ваша утренняя пальба в парке переполошила всю усадьбу и соседей. Это совершенно недопустимо. Вы ведете себя так, будто это казарма с тиром, а не приличный дом». Я молча смотрел на нее, ожидая продолжения. «Я считаю, что вам следует подыскать себе другое место для проживания и тренировок ваших... людей». Она брезгливо скривилась. «Здесь вам не место». Я уже открыл было рот, чтобы поставить ее на место, но тут из-за ее спины появилась Маргарет. Щеки ее горели румянцем, глаза метали молнии. Она выглядела выспавшейся, уверенной и очень решительной. «Тетя Элеонора», — голос Маргарет прозвучал непривычно резко и властно. «Довольно. Я уже говорила вам, что мистер Итан не только мой спаситель, но и гость Флитвуда, и он останется здесь столько, сколько посчитает нужным. А если кому-то не нравится шум, пусть затыкают уши. Хозяйка в этом доме я, и я решаю, что здесь допустимо, а что нет». Элеонора опешила от такого отпора. Она открыла рот, закрыла, побагровела и, не проронив больше ни слова, развернулась и стремительно удалилась вглубь дома. Маргарет проводила ее гневным взглядом, а потом повернулась ко мне. В ее глазах я увидел тень вчерашней нежности, смешанную с новой, обретенной силой. Она чуть заметно улыбнулась. «Не обращайте внимания, Итан. С ней я разберусь, только...» «Что?» «Помоги мне с Артуром. Пока меня не было, он совсем от рук отбился. Грубит, не слушается». «Он просто ревнует тебя ко мне». «Тссс». Марго, не стесняясь банноков, приложила палец к моим губам. «Тут даже у стен есть уши». «Хорошо, я что-нибудь придумаю. Обещаю». Глава 21. С Артуром я подружился очень легко. Просто подарил ему один из трофейных кольтов Мелдона с золотой гравировкой. Правда, без патронов пока. Но и взял на одну из наших тренировок с банноками. Восторга было. Полные штаны. Мы опять выбрались в парк Флитвуда. Артур буквально подпрыгивал от нетерпения. Предвкушение настоящей мужской стрелковой тренировки читалось в каждом его движении. Банноки, как всегда, были сосредоточены и молчаливы. Но и в их глазах я заметил искорки интереса. По сути, они по возрасту не сильно-то отличались от брата Маргарет. Плюс винтовка Уитворда, длинная, тяжелая и внушительная даже без оптики, которую я только собирался заказать, вызывала уважение. Мы нашли укромную поляну, окруженную старыми дубами и кленами. Здесь нас не должны были увидеть или услышать свиллы. Джозея прихватил с собой очередной набор пустых банок, плюс небольшой пикниковый набор в корзине. Вяленое мясо, сыр, свежий хлеб и сидр. «Итак, джентльмены», — начал я, кладя винтовку на импровизированный упор из поваленного дерева. «Сегодня мы учимся стрелять далеко, очень далеко. Винтовка Уитворда — вещь особенная. Она требует твердой руки, точного глаза и... терпения. Открытый прицел здесь размечен до 500 ярдов, но попасть на таком расстоянии без оптики невозможно. Наша задача на сегодня — уверенно поражать цель на 200-300 шагах. Артур, начни ты». Сначала я показал, как обслуживать винтовку, заряжать капсюльные патроны. Потом Джозая сходил, установил несколько крупных консервных банок на старом пне, метрах в 100 от нас. Я объяснил Артуру, как правильно прикладывать винтовку к плечу, как задерживать дыхание перед выстрелом, как совмещать мушку и целик. Правое плечо все еще давало о себе знать тупой болью, особенно при резких движениях, но я старался не показывать этого. Инструктаж я проводил, больше опираясь на теорию и левую руку. Для банноков повторял все медленно, как для детей. Впрочем, как брать поправку на ветер, они поняли быстрее Артура. Глаза у парня горели. Он бережно взял тяжелую винтовку, неуклюже прижал приклад к плечу. Я поправил его стойку. «Не напрягайся так. Спокойнее. Задержи дыхание. Плавно жми на спуск». Грохнул выстрел. Гораздо мощнее и гульче, чем от кольта. Отдача толкнула Артура назад, он едва устоял на ногах. Пуля взбила фонтанчик земли далеко от цели. «Ух ты!» — выдохнул парень. Его щеки раскраснелись. «Вот это мощь! Сильнее, чем на охотничьем ружье! Я хочу такое!» «Мощь без точности бесполезна», — заметил я. «Попробуй еще, учитывая отдачу». Второй выстрел был чуть лучше. Пуля ударила в дерево рядом с пнем. Артур закусил губу, сосредоточился. Третий выстрел, и одна из банок слетела с пня со звонким лязгом. «Получилось! Итан, ты видел? Я попал!» Артур обернулся ко мне, сияя от восторга. «Это невероятно! Можно еще?» «Теперь очередь Сокола!» Я передал винтовку старшему сыну Текумсеха. Банноки наблюдали за неуклюжими попытками Артура с непроницаемыми лицами, но я видел, как напряженно они следили за каждым движением, за полетом пули. Сокол взял винтовку увереннее, чем Артур. Его движения были плавными, отточенными годами охоты и выслеживания. Он приложился к прикладу, на мгновение замер и выстрелил. Банка, стоявшая рядом с той, что сбил Артур, подпрыгнула и разлетелась на куски. «Неплохо, Сокол», — кивнул я. «Очень неплохо для первого раза. Теперь ты, медведь». Мато стрелял чуть хуже брата, но тоже уверенно. Но Коа лень, как и с револьвером, целился дольше всех, но его выстрел тоже достиг цели. Артур смотрел на них с открытым ртом. Восхищение смешивалось с легкой завистью. Он явно не ожидал такой меткости от дикарей. «А теперь давайте отодвинем банки еще на 50 шагов». Мы стреляли по очереди еще около часа. Сам сделал несколько выстрелов левой рукой. Скорее для демонстрации, чем для результата. Не попал. Чувствовалось, что рука еще слаба. Без оптики и с нерабочим плечом тягаться в меткости с прирожденными охотниками было бесполезно. Артур постепенно освоился с отдачей и начал попадать все чаще. Его восторг не угасал. Он задавал 1000 вопросов. О баллистике, о разных типах винтовок, о том, как стреляют на войне. Я отвечал терпеливо, видя, как лед недоверия между нами постепенно тает. Похоже, Кольт и эта совместная тренировка сделали свое дело. Парень смотрел на меня уже не как на подозрительного чужака, а как на старшего товарища, почти героя. «Итан, а мы еще пойдем стрелять? Завтра?» — спросил он, когда патроны подошли к концу. «Обязательно, Артур, как только я закажу для этой красавицы хороший прицел. И патронов побольше. А пока собираем гильзы и возвращаемся. И помни, никому ни слова о наших тренировках, особенно тете Элеоноре». «Могила», — заверил он, широко улыбаясь. Мы вернулись на виллу как раз к обеду. Артур взахлёб рассказывал Маргарет о своих успехах, стараясь не упоминать индейцев. Та слушала с улыбкой, изредка бросая на меня благодарные взгляды. Кажется, она была рада, что мы нашли общий язык с ее братом. После обеда я решил отправиться в город один. Маргарет хотела поехать со мной, но я мягко отказал, сославшись на дела, не терпящие отлагательств. Мне нужна была свобода передвижения и возможность спокойно обдумать следующие шаги. К тому же тащить за собой наследницу миллионов по портовым конторам и типографиям было бы верхом неосмотрительности. «Сокол, ты сегодня за старшего по охране», — сказал я перед отъездом. «Глаз с Маргарет и Артура не спускать, без нужды из дома не выходить. Но, Ко, медведь, продолжайте тренировки с револьверами во дворе конюшни. Стрелять холостыми, отрабатывать скорость и перезарядку. Джазая, присмотришь за ними». Индейцы молча кивнули. Доверие между нами крепло с каждым днем. Хотел поехать на звездочке, которая уже застоялась в конюшне, но потом подумал, что в центре города не густо с коновизями, свистнул кэп на подъездной аллее и велел вести меня в центр. Дождь прекратился, но небо все еще было серым. Город жил своей обычной жизнью. Первым делом я направился в оружейную лавку. Выбрал самую крупную на центральной улице. Тут оказался тоже пожилой седой продавец, прямо брат того, что был в Шайене. «Хочу заказать 4-кратный прицел Малькома», — попросил каталог, ткнул в нужный рисунок. «Отличный выбор, сэр», — покивал продавец. «Надежная оптика, но придется подождать месяц или два, не меньше». «Меня устраивает, оформляйте заказ, оплачу сейчас». Я достал чековую книжку, вписал в графу нужную сумму. Лавочник заверил, что как только прицел прибудет, он немедленно сообщит мне на Шервуд-стрит 3. «Отлично, первое дело сделано». Выйдя из лавки, я заглянул в соседний магазин оптики и охотничьих принадлежностей. Мне нужны были бинокли. Один для себя, хороший, с приличным увеличением, для разведки и будущих путешествий. Второй попроще, для парней. Чтобы второй номер мог корректировать выстрелы из снайперки первого. Выбрал 2 цейсовских бинокля разной кратности. Расплатился наличными. Следующим пунктом была типография. Небольшая контора в подвальном помещении, пахнущая краской и свинцом. За стойкой сидел пожилой наборщик в заляпанном фартуке. «Мне нужны визитные карточки», — сказал я. «Штук 100». «Какой текст, сэр?» Я задумался. Представляться шерифом я уже не мог. Писать «Итан Уайт, искатель приключений» было бы глупо. «Итан Уайт, предприниматель. Инвестиции и консалтинг», — решил я наконец. Звучало солидно и достаточно неопределенно. Под это любое занятие подойдет. Простой шрифт, плотная бумага, золотое тиснение. Адрес опять продиктовал виллы Маргарет, благо она мне дала добро еще в Шайенне. «Будет готово завтра к вечеру, сэр». Я оставил предоплату и вышел на улицу. Чувствовал себя почти настоящим бизнесменом. Инвестиции и консалтинг. В золото Клондайка. Звучит. Последней покупкой была карта. Не просто карта Орегона или даже Соединенных Штатов. Мне нужна была подробная карта Аляски и прилегающих канадских территорий. Я нашел ее в большом книжном магазине. Развернул прямо на прилавке, жадно вглядываясь в извилистую линию Юкона, в название рек и поселков, которые скоро станут известны всему миру. Сердце забилось быстрее. Вот она моя цель, мой шанс. С покупками было покончено. Я вышел из магазина и направился в порт. Дождь снова начал накрапывать. Ветер с реки пробирал до костей. Но я не замечал ни погоды. Мысли были заняты другим. Вот я складываю золотые слитки в хранилище штабелями. Нужны будут специальные тапочки с остальными носками. В таких, если уронишь тяжелый слиток на ногу, ничего не сломаешь. А вот я прямо как Скрудж Макдак ныряю в огромный бассейн из золотых монет. Порт Портленд дожил своей бурной жизнью. Скрип мачт, крики чаек, гудки пароходов, лязг цепей, ругань грузчиков. Воздух был пропитан запахом соли, рыбы, угля и чего-то еще, неуловимого духа морских странствий и больших денег. Я нашел здание управления, внушительное строение из серого камня с колоннами. Зашел. Внутри было шумно и людно. Моряки, судовладельцы, агенты, клерки. Я пробился к окошку информации. «Мне нужен директор по коммерческим перевозкам или кто-то, кто занимается продажей судов». Молодой клерк смерил меня оценивающим взглядом. Моя одежда была уже приличной, но вид, видимо, все равно не внушал доверия. «Вас назначено, сэр?» «Нет, но дело срочное и важное. Передайте мистеру...» Я заглянул в табличку на двери кабинета неподалеку. «Мистеру Харгроуву, что его хочет видеть Итан Уайт по вопросу приобретения грузового судна». Клерк удивленно поднял брови, но ушел передавать. Через пару минут он вернулся. «Директор примет вас, прошу». Кабинет Харгроува был просторным, с большим окном, выходящим на реку и причалы. Сам Харгроув оказался мужчиной средних лет, полноватым, с красным лицом и цепкими глазками. Он сидел за массивным дубовым столом, заваленным бумагами и картами. «Мистер Уайт, присаживайтесь», — директор указал на стул. «Подождите, я что-то слышал про вас или читал. Ага, это же вы спасли Маргарет Корбетт, в газетах писали». «Я. Визитки только делают, поэтому...» Я развел руками. «Хочу вложить премию за спасение в грузоперевозке. Открываю собственную транспортную компанию». «Отличный выбор, сэр. Отрасль сейчас на подъеме, ставки фрахта растут. Вы уже зарегистрировали свою компанию?» «Еще нет». «Могу посоветовать отличного юриста, ваш тезка Итан Стэмбрук». Прямо подметки на ходу режет. «Ушлый директор». Харгроув покопался в ящике стола, вытащил несколько визиток. Одну подал мне. «Ну вот, контакты юриста у меня уже есть». «Итак, что конкретно вас интересует?» «Смотрю в сторону судов класса «Река-море», способные ходить как по внутренним водным путям, так и в прибрежных морских районах». Харгроув хмыкнул, достал сигару. «Река-море. Специфический запрос. Обычно берут либо речные баржи, либо морские шхуны». «Вам зачем такой гибрид, если не секрет? Собираетесь возить грузы вверх по Уиламету, а потом вдоль побережья? Хочу вас разочаровать. Портлендские перевозки все под контролем треста западных морей. Тут будет трудно найти свое место». «Я попытаюсь», — решил отвечать максимально уклончиво. «Рассказывать про Юкон и Клондайк первому встречному я не собирался. Да и не поверят мне. Золото-то еще не открыто. Его только летом обнаружат». «Меня интересует тоннаж, скажем, от 200 до 500 тонн. Надежность, возможность плавания в сложных условиях, возможно, даже в ледовой обстановке. Хотя бы легкой. Ну и, конечно, цена и состояние судна. Я рассматриваю как новые, так и подержанные варианты». Харгроув внимательно слушал, постукивая пальцами по столу. «Ледовая обстановка. Это уже интересно. Аляска, Канада». Он хитро прищурился. «Что ж, мистер Уайт, у меня как раз есть несколько предложений, которые могут вас заинтересовать. Есть пара почти новых пароходов, построенных здесь же, в Портленде. Надежные машины, хороший тоннаж, около 400 тонн. Но цена... кусается. 1100-140 долларов. Как доторгуетесь? Для вас это подъемно?» «Стольник с небольшим — это все, что у меня было, но я хранил на лице покерфейс». «Продолжайте?» «Есть варианты постарше, но тоже в приличном состоянии. Судно-морская звезда, например, 300 тонн. Требует небольшого ремонта, но отдадут 1000 за 80. Паровая машина, 4000 лошадиных сил. И есть совсем старый пароход «Орел». Его хотят списать. Можно взять почти за бесценок, 1000 за 20, но в него придется вложить еще столько же, если не больше». Директор достал из ящика несколько папок с описаниями судов. Мы углубились в обсуждение деталей. Осадка, мощность паровых машин, расход угля, состояние корпуса, требования к команде, запас угля. Я старался задавать грамотные вопросы, хотя в судоходстве разбирался не больше, чем в балете. Но общие принципы и знания будущих потребностей помогали. Я четко понимал, что чем меньше будет осадка у моего парохода, тем легче мне будет передвигаться по рекам Аляски. «Я бы хотел осмотреть морскую звезду и один из новых пароходов», — сказал я наконец. «Когда это возможно?» «Хоть завтра утром. Я дам распоряжение. Мой помощник свяжется с вами. Где вы остановились?» «Шервуд-стрит 3», — ответил я, чувствуя себя немного увереннее. «У Корбатов?» Харгроув покивал. «Что ж, мистер Уайт, приятно иметь с вами дело. Похоже, вы человек серьезный». Я нанял пролетку у порта и покатил обратно на виллу. Дождь усилился, капли барабанили по крыше экипажа. Я откинулся на сиденье, закрыл глаза. Голова гудела от информации, цифр, планов. Все складывалось. Медленно, но верно. Золото Мелдона и награда Корбатов давали стартовый капитал. Судно — ключ к Клондайку. Мысли снова вернулись к Аляске. Перевал Чилкут. Я вспомнил фотографии и описания. Тысячи людей, согнувшихся под тяжестью рюкзаков, карабкаются по ледяному склону. Опасный, изнурительный путь. Смерть от холода, лавин, болезней. И главное, с собой много не унесешь. А на Клондайке, как писал Джек Лондон, ценилось не столько золото, сколько то, что на него можно было купить. Особенно еда. Мука, консервы, бобы, кофе, сахар. Все это стоило баснословных денег. Те, кто успевал доставить продовольствие в Доусон до ледостава по Юкону, богатели быстрее, чем самые удачливые старатели. А еще можно взять с собой лесопилку и консервный завод. Вот почему мне нужно судно. Надежное, вместительное, река-море. Чтобы пройти от океана вверх по Юкону до самого Доусона, главного будущего города старателей. Доставить туда тонны продовольствия и снаряжения к следующей зиме, когда золотая лихорадка достигнет пика. Вот мой план, простой и гениальный. «А ну-ка, стой!» — крикнул я кэбману, увидев кое-что в витрине лавки. Пролетка резко остановилась. «Что случилось?» — спросил кучер, оборачиваясь. «Хочу кое-что быстро купить», — ответил я, вылезая. «Жди тут». На подставке среди привычных цилиндров и котелков красовались они — шляпы Федора. Из мягкого фетра с лентой и небольшими полями. Элегантные и... непривычные. Я вдруг понял, что смертельно устал от ковбойских шляп и строгих цилиндров. Хотелось чего-то другого. Я забежал в лавку. «Две вот этих», — я ткнул пальцем в Федоры. «Одну серую, другую темно-коричневую, моего размера». Продавец быстро подобрал нужный размер, упаковал в шляпы. Я расплатился и вернулся в пролетку, чувствуя какое-то мальчишеское удовлетворение от спонтанной покупки. Теперь у меня есть своя шляпа Индианы Джонса. Когда я вошел в холл виллы, Маргарет спускалась по лестнице. Она была в домашнем платье. Волосы свободно падали на плечи. Увидев меня в новой серой Федоре, коричневую я оставил в коробке. Она остановилась, и ее губы дрогнули в улыбке. Потом девушка не выдержала, рассмеялась. Звонко, искренне. «Итан, что это на тебе?» «Шляпа», — ответил я, немного смущенный ее реакцией. «Не идет?» «Идет очень даже». Она подошла ближе, все еще улыбаясь. «Просто... ты знаешь, что Федора недавно стала чем-то вроде символа суфражисток? Они ее на митингах носят. С тех пор, как Сара Бернар сыграла в пьесе Федора княгиню Рамазову, эмансипированные дамы переняли этот стиль. Тетя Элеонора их терпеть не может». Она снова рассмеялась, и я невольно улыбнулся в ответ. «Вот так всегда. Пытаешься быть стильным, а попадаешь в эпицентр борьбы за права женщин. Впрочем, шляпа мне все равно нравилась. Буду ходить и бесить своим видом тетю Элеонору». Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете, а остальные каналы нам завидуют. Глава 22. С момента нашего приезда в Портленд прошло 2 месяца. Поздняя осень уступила место зиме. Холодный пронизывающий ветер с реки Уилламет загонял жителей в дома. Улицы опустели, лишь редкие экипажи до омнибуса громыхали по мощенным улицам, поднимая брызги грязного подтаявшего снега. Город погрузился в дым печных труб. Иногда из-за него не было видно практически ничего, особенно в безветренную погоду. Дни стали короткими, вечера длинными и темными. Вилла Корбетов Флитвуд жила своей размеренной, несколько сонной жизнью под неусыпным контролем тети Элеоноры и бдительным оком дворецкого Пемброка. Для меня же это время было наполнено делами. Спасение Маргарет и уничтожение банды Мелдуна принесли мне не только обещанную награду, но и определенную известность, смешанную, правда, со скандалом после статьи О'Харе. Шеф полиции Броуди несколько раз вызывал меня для уточнения деталей, пытаясь выведать точное местоположение пещеры Мелдуна. От него это потребовали власти Вайоминга. Без координат они не спешили с поисковой экспедицией. Но я стоял на своем. Не помню, не знаю, горы, туман, спешка. Экспедицию они так и не снарядили, так как зима — не лучшее время для поисков в горах Вайоминга, и дело Родерика Корбета повисло в воздухе. Но мистер Дэвис, адвокат семьи, заверил меня, что отсутствие тела — лишь временное препятствие для официального вступления Маргарет в права наследства. Процесс запущен, судья на нашей стороне, вот-вот все должно решиться. Мои отношения с Маргарет, они были сложными. Та ночь в пустой комнате виллы связала нас чем-то большим, чем просто благодарность спасенной и долг спасителя. Но пропасть между нами, в первую очередь социальная, никуда не делась. Девушка старалась быть рядом, проявляла заботу. Ее глаза теплели при встрече. Тетя Элеонора, напротив, держалась холодно, едва скрывая неприязнь. Благодаря ей я чувствовал себя во Флитвуде гостем, которого терпят из вежливости и чувства долга. Но и сидеть сложа руки я не собирался. Первым делом я зарегистрировал транспортную компанию. Назвал ее просто и без затей — Yukon Transport and Trading Co. Контора располагалась в небольшом арендованном офисе недалеко от порта. Нанять клерка, обставить помещение столами, парой стульев и шкафом для бумаг — все это не составило труда и больших затрат. Провел телефон, даже включился в какой-то местный портлендский справочник. Сложнее оказалось получить лицензию на морские и речные грузоперевозки. Бюрократия здесь, на западе штатов, была ничуть не меньше, чем в России будущего. Бумаги, разрешения, согласования. Процесс грозил затянуться на неопределенный срок, и тут пришлось вспомнить старые, не самые приятные, но действенные методы. Чиновник в портовом управлении, отвечавший за лицензии, оказался скользким типом с бегающими глазками и потной лысиной. Мистер Хиггинс. Он долго мурыжил меня, ссылаясь на инструкции, правила, необходимость дополнительных проверок моей сомнительной компании, намекая на непредвиденные трудности. Я сделал вид, что не понимаю намеков. Потом случайно оставил на его столе толстый конверт с $500. Немалая сумма по нынешним временам. На следующий день лицензия была у меня на руках. Мир не меняется. Коррупция была, есть и будет движущей силой прогресса. Или регресса, как посмотреть. Хиггинс при прощании подмигнул и заверил, что Yukon Transport and Trading Co. может рассчитывать на его всемерную поддержку. Дескать, за комиссию он может и заказы мне скидывать. Еще бы, за такие-то деньги. Итак, компания есть, лицензия есть. Осталось главное — флот. И вот тут начались настоящие проблемы. Зима была в разгаре. Река Уилламет еще не замерзла окончательно, но ее притоки и верховья сковала льдом. Навигация вглубь континента была практически остановлена. Крупные морские суда ушли на юг или стояли на приколе. Купить подходящий пароход оказалось затруднительно. Те немногие, что предлагались к продаже здесь, в Портленде, были либо слишком большими и дорогими, либо откровенным старьем, требующим капитального ремонта. Пришлось искать варианты попроще. Я начал обходить затоны. Тихие заводи и небольшие верфи вдоль берегов Уилламет и Колумбии, где зимовали речные и прибрежные суда. Картина была удручающей. Десятки посудин стояли, вмерзшие в лед или вытащенные на берег под занесенными снегом навесами. Старые баржи, плоскодонки, буксиры, рыбацкие шхуны. Я осматривал их одну за другой, нанимая местных лоцманов и корабельных мастеров для консультации. И каждый раз находились какие-то недостатки. В основном большинство судов были откровенно старыми. Деревянные корпуса прогнили. Местами виднелись следы некачественного ремонта просмоленной паклей. Металлические части, обшивка, крепления были съедены ржавчиной. Купить такое судно, отремонтировать, означало вложить сумму, сравнимую со стоимостью нового. А еще оказалось, что некоторые суда стояли под арестом за долги владельцев, другие имели неясную историю или проблемы с документами на собственность. Связываться с такими темными лошадками было рискованно. Даже за откровенный хлам владельцы часто ломили несусветную цену, пользуясь зимним затишьем и моим интересом. Торговаться было сложно. Я был не местный, во мне видели богатенького буратино, которого можно обобрать. Я провел несколько недель в этих бесплодных поисках. Объездил все окрестные затоны, замерз, промок, выслушал кучу баек от старых речников и корабелов, но подходящего судна так и не нашел. Настроение падало. Идея с транспортной компанией начинала казаться все более призрачной. Может, рвануть весной на Клондайк а-ля Джек Лондон? Через перевал Чилкут на своих двоих. В один из таких промозглых декабрьских дней, незадолго до Рождества, я возвращался с очередной неудачной поездки на верфь. Холод пробирал до костей, настроение было паршивым. Решил зайти в небольшой паб «Морской волк» недалеко от порта, пропустить стаканчик темного стаута, согреться и немного отвлечься. Паб был типичным портовым заведением. Полумрак, запах пролитого пива, табачного дыма и чего-то соленого морского. Стены украшены старыми картами, моделями кораблей и бивнями нарвалов. За стойкой дремал толстый бармен, периодически встряхиваясь и вытирая ее грязной тряпкой. Публика была соответствующая. Несколько мрачных докеров в углу, пара заезжих торговцев и группа моряков у стойки. Я заказал пинту стаута, густого, почти черного, с плотной кремовой пеной. Присел на высокий табурет у стойки, немного поодаль от моряков. Те шумно обсуждали какой-то недавний рейс, перемежая английскую речь крепкими ругательствами и словами из морского жаргона. Среди них выделялся один, мужчина лет 60, может, чуть больше. Высокий, несмотря на сутулость, широкоплечий. Лицо, выдубленное ветрами и солеными брызгами, испещренное сеткой глубоких морщин, как старая карта. Густые седые волосы были коротко острижены, почти ежик. Густые брови нависали над пронзительными голубыми глазами, которые смотрели остро, цепко. Нос был с горбинкой, видимо, сломанный когда-то. Крепко сбитый подбородок говорил об упрямстве и силе воли. На руках мозоли и шрамы, натруженные руки человека, не чуравшегося тяжелой работы. Но держался он с достоинством, чувствовались властность и опыт. Одет он был просто, но добротно. Толстый шерстяной свитер под непромокаемой курткой, видавшие виды брюки, тяжелые ботинки. По всем повадкам капитан, настоящий старый морской волк. Он почти не участвовал в общем разговоре, лишь изредка вставлял короткие веские реплики, к которым остальные прислушивались. Пил он не спеша, маленькими глотками, разглядывая содержимое своего стакана. Я дождался, когда их кружки опустеют, и кивнул бармену. «Этим джентльменам пиво, за мой счет». Моряки удивленно посмотрели на меня. Капитан поднял свои голубые глаза, изучающе оглядел. «С чего такая щедрость, мистер?» — спросил он басовитым, чуть охрипшим голосом. «Настроение хорошее», — соврал я. «Да и компания приятная. Итан Уайт из Вайоминга». Он кивнул, не представляясь, но кружку принял. Остальные последовали его примеру, одобрительно загудев. «За ваше здоровье!» — поднял я свой стаут. Разговор завязался сам собой. Один из моряков читал газеты, вспомнил мое имя. Посыпались вопросы. Я, как мог, отвечал, отшучивался. Потом поговорили о погоде, о недавнем шторме, о портовых новостях. Наконец, я осторожно перевел тему на поиск кораблей. «Ищу вот посудину подходящую», — сказал я как бы между прочим.